Корней Чуковский о Шерлоке Холмсе. Молодого Макферлина обвиняют в большом преступлении. Лондонские газеты печатают, будто прошедшей ночью он убил одного старика-архитектора. Газеты ошибаются. Макферлин невиновен. Но доказать это невозможно. Все улики против него. В ту ночь он был единственным гостем старика, и найденное орудие убийства, несомненно, принадлежит ему. Сейчас полиция схватит его, и так как он не может сказать в свою защиту ни единого слова, его сошлют на каторгу или вздернут на виселицу. Что ему делать? Как защитить себя от ужасной судебной ошибки? Есть во всем Лондоне лишь один человек, который может спасти Макферлина, доказать обвинителям, что он невиновен. Только бы добежать до этого человека, только бы рассказать ему все, а уж он отыщет виновного. Он доберется до правды. Он не допустит, чтобы ни в чем не повинные люди попадали на скамьи подсудимых. Зовут его Шерлок Холмс. Он живет недалеко, на Бейкер-стрит. Это очень незаметная, тихая улица, но она известна всему миру именно потому, что на ней живет Шерлок Холмс. Скольких невинно осужденных людей спасал он от каторги, от тюрьмы, а иногда и от петли. Еще недавно полиция арестовала водопроводчика Хорнера, обвиняя его в краже редкостного драгоценного камня. Но Шерлок Холмс исследовал все это дело и доказал, что Хорнер невиновен, и Хорнера тотчас же отпустили на волю. Макферлин знает, что Холмс защитит и его, потому-то, воспользовавшись последним получасом свободы, он с такой страстной надеждой бежит через весь Лондон в ту улицу, где живет Шерлок Холмс. Полиция гонится за Макферлином по пятам. Она сию минуту настигнет его. Но ему все же удается добежать до Бейкер-стрит и в двух словах рассказать Шерлоку Холмсу о своей ужасной беде. Этого совершенно достаточно. Пусть теперь приходят полицейские, надевают на него железные наручники и волокут его в тюрьму за решетку. Он спокоен. Он знает, что с этой минуты Шерлок Холмс не станет ни есть, ни спать, ни думать о посторонних вещах, пока не отыщет разгадку всей этой чудовищной загадки, пока не разоблачит негодяя, который, совершив преступление, укрылся от правосудия и взвалил свою вину на другого. Так и случилось. Чуть только молодого человека взяли под стражу и увели в полицейский участок, Шерлок Холмс тотчас же принялся за работу. «Завтрак на столе. Ешьте скорее, простынет», — говорит ему его друг и товарищ, отставной военный врач Уотсон, живущий вместе с ним в одной квартире, тут же на Бейкер-стрит. Но Шерлок Холмс отодвигает тарелку, так как он весь поглощен одной единственной мыслью о той загадке, которую он должен теперь разгадать. Он знает, что от решения этой загадки зависит человеческая жизнь. По словам доктора Уотсона, бывали такие случаи, когда Шерлок Холмс во время своих разысканий буквально падал с ног, лишался чувств. Так много сил отдавал он своей самоотверженной и вдохновенной работе. Работа эта вполне бескорыстна. Да и какие деньги может получить Шерлок Холмс от бедняка Макферлина, которого он после многодневных усилий в конце концов спасает от тюрьмы? И ровно ничего не заплатит ему веснушчатая гувернантка мисс Гентнер, которую в рассказе «Медные буки» он с опасностью для собственной жизни защищает от жестоких хозяев. В рассказе «Черный Питер» тот же доктор Уотсон сообщает о Шерлоке Холмсе. Он был настолько бескорыстен или настолько независим, что нередко отказывал в помощи богатым и знатным. В то же время он целые недели ревностно занимался делом какого-нибудь бедняка. Конечно, он вызволяет из беды не одних бедняков. К нему за помощью нередко обращаются и министры, и банкиры, и герцоги. Дверь Шерлока Холмса открыта для всех, с кем произошел какой-нибудь странный, загадочный случай. Такие случаи интересуют его больше всего. Тайны и загадки — его специальность. Иному даже может показаться, что ни из доброты, ни из сострадания к людям проводит он целые ночи без сна, подвергает себя тысячам опасностей, а только потому, что он любит распутывать всякие запутанные случаи. Он и сам повторяет не раз, что без тайн и загадок ему скучно. Такая жизнь кажется ему слишком неинтересной и тусклой. «Я похож на математика», — говорит он. «Меня занимает одно — правильное решение трудной задачи, а как это решение отразится на людях, мне, право же, вполне безразлично». Но, конечно, он клевещет на себя. Он добрее и сердечнее, чем кажется ему самому. Хотя он действительно больше всего на свете любит размышлять над загадками жизни, но судьба тех людей, что замешаны во всех этих загадках, мучит и тревожит его. Он, правда, человек очень скрытный и сдержанный, но все же нетрудно заметить, что он страшно волнуется, когда ему не удается оправдать те надежды, которые возлагают на него обратившиеся к нему за помощью люди. Волнуется потому, что жалеет и любит этих несчастных людей. Одна женщина, миссис Сент-Клер, как-то попросила его, чтобы он помог ей найти без вести пропавшего мужа. Шерлок Холмс ищет, но долго не может напасть на его след. Эта неудача удручает его именно потому, что он чувствует, какие страдания причинит она миссис Сент-Клер. «Что я скажу этой маленькой милой женщине, когда она встретит меня на пороге?» — говорит он своему неизменному спутнику доктору Уотсону. «О, как тяжело мне встречаться с ней!» «Как тяжело, Уотсон, пока я не могу сообщить ей ничего нового о ее муже!» Значит, равнодушие у него напускное, притворное. А на самом деле он так близко принимает к сердцу чужое несчастье, что мучительно терзается каждой своей неудачей. Вы, Уотсон, видите перед собой одного из величайших глупцов, какие только существуют в Европе. Яростно ругает он себя в такие минуты. Я был слеп, как крот. Мне следовало бы дать такого тумака, чтобы я полетел отсюда до Черинг-Кросса. Разгадка каждого запутанного дела для Холмса — вопрос жизни и смерти. Нет таких опаснейших подвигов, от которых он уклонился бы, если они могут обеспечить ему победу добра и правды. Есть у него враг, Мориарти, который то и дело пытается отравить, подколоть, подстрелить его, столкнуть в водопад и так далее. Но Шерлок Холмс героически храбр. Он не боится ни яда, ни пуль. В рассказе «Пестрая лента» он остается в темноте один на один с ядовитой змеей, укус которой грозит ему гибелью. В другом рассказе, переодевшись стариком, он отправляется в разбойничий притон, где малейшая неосторожность грозит ему смертью. «Если бы меня узнали в той трущобе, — говорит он доктору Уотсону, — жизнь моя не стоила бы ни одного медика, так как я уже бывал там и не раз». Шерлока Холмса любят дети всего мира. Хотя книги о его приключениях написаны для взрослых читателей, они давно уже стали детскими книгами. Какие бы школьники ни приезжали с экскурсии в Лондон, французские, канадские, австралийские, бельгийские, греческие, они всегда еще на вокзале просили, чтобы их раньше всего повели на Бейкер-стрит и показали тот дом, где живет Шерлок Холмс. Дети любят его не только за то, что он самоотвержен и храбр. В мировой литературе есть немало героев, которые столь же бесстрашны. Главное, что привлекает читателей к этому искоренителю преступлений и зол, — замечательная сила его мысли. В то давнее время, когда впервые появились рассказы о Холмсе, у детей всего мира было немало любимых литературных героев. Но, кажется, никто из этих героев не отличался по воле автора такой сокрушительной логикой, таким проницательным и победоносным умом. Недаром к Шерлоку Холмсу со всего света стекаются люди, ошеломленные каким-нибудь загадочным, необычайным событием, которое они не в силах понять. Они уверены, что Шерлок Холмс обладает почти чудодейственной мыслительной силой, что он при помощи своей могучей аналитической мысли разъяснит и распутает все, что заурядным умам представляется безнадежно запутанным. Шерлок Холмс чуть ли не единственный из персонажей детской мировой литературы, главное занятие которого — мышление, логика. Почти в каждом рассказе о приключениях Шерлока Холмса его мыслительная работа демонстрируется как основной его подвиг. В рассказе «Человек с рассеченной губой» мы читаем. Шерлок Холмс, когда у него была какая-нибудь нерешенная задача, мог не спать по целым суткам и даже неделям, обдумывая ее сопоставляя факты, рассматривая ее с разных точек зрения до тех пор, пока ему не удавалось либо разрешить ее, либо убедиться, что он находится на ложном пути. Я скоро понял, что он готовится просидеть без сна всю ночь. Он снял пиджак и жилет, надел синий просторный халат и принялся собирать в одну кучу подушки с кровати, с кушетки, с кресел. Из этих подушек он соорудил себе нечто вроде восточного дивана и взгромоздился на него, поджав ноги и поставив перед собой пачку табаку и коробок спичек. При тусклом свете лампы я видел, как он сидит там в облаках голубого дыма со старой трубкой во рту, рассеянно устремив глаза в потолок, безмолвный, неподвижный, и свет озаряет резкие орлиные черты его лица. Так сидел он, когда я засыпал, и так сидел он, когда я при блеске утреннего солнца открыл глаза, разбуженные его внезапным восклицанием. В повести «Собака Баскервилей» опять-таки огромное значение придается многочасовым размышлениям Шерлока Холмса над предложенной ему житейской загадкой. «Постарайтесь не возвращаться до вечера», — говорит он доктору Уотсону, а сам на весь день усаживается в свое знаменитое кресло и начинает размышлять о событиях, о которых ему сейчас рассказали. «Я знал, — пишет Уотсон, — что в часы усиленной умственной сосредоточенности другу моему важнее всего одиночество. В эти часы он взвешивает все доказательства, сопоставляет их, подвергает их самой строгой проверке и устанавливает, какие пункты существенно важны, а какие не имеют значения. Мышление Шерлока Холмса реалистично, конкретно. Оно всегда касается житейских событий и фактов, и потому его результаты очевидны для всех. Нам то и дело показывают самый процесс мышления, а это в беллетристике величайшая редкость. Каждый рассказ о Шерлоке Холмсе есть, так сказать, наглядный урок о могуществе человеческого разума. Здесь главная ценность всего этого цикла рассказов. Каждый из них есть гимн победительной логики, какой бы наивной и зыбкой ни казалась эта логика иному читателю. Мышление Шерлока Холмса тесно связано с другой его необыкновенной способностью — внимательно и зорко подмечать в окружающем мире такие явления, мимо которых мы обычно проходим как слепые. Он редкостно наблюдателен. Стоит ему посмотреть на любого человека, и он скажет вам, чем этот человек занимается, какой у него характер, женат ли он или холост, и какова его прошлая жизнь. Эта наблюдательность кажется почти сверхъестественной. Он выработал ее долгими годами тренировки. Наблюдательность, как и всякую другую способность ума, можно изощрять и совершенствовать. Рядом с ним все другие люди кажутся почти всегда ратозеями. «Вы проглядели многое», — укоризненно говорит Шерлок Холмс своему приятелю Уотсону. «Я никак не могу научить вас понимать, какое огромное значение в деле определения человеческой личности имеют рукава, как много могут объяснить ногти, и какие важные заключения можно вывести из шнуровки ботинок. А подошвы людей? А носки их ботинок?» Шерлок Холмс не пропустит ни одного посетителя, не поглядев, какая пыль или грязь прилипла к его башмакам. В рассказе «Пять зернышек апельсина» он говорит одному человеку: «Я вижу, вы приехали с юго-запада. Смесь глины и мела на носках ваших ботинок очень характерна для тех мест». Он целую научную работу написал о различных почвах окрестностей Лондона для того, чтобы, возможно, точнее определять те места, откуда к нему могут явиться преступники. Иногда ему даже не нужно видеть самого человека. Пусть этот человек оставит у него свою шляпу или перчатки или палку, и он, пристально всмотревшись в этот заурядный предмет, заключит при помощи дедукции, логический метод мышления, его любимое слово, что это за человек, какова вообще его жизнь. Внимательно рассматривая, например, в собаке Баскервилей палку доктора Мортимера, он пришел к заключению, что доктор — молодой человек, никак не старше 30 лет, любезный, рассеянный, скромный, и что у него есть собака, которая несколько больше терьера. Все эти догадки подтвердились. Вначале они казались читателю чудом, но потом, когда Шерлок Холмс объяснил их одну за другой, обнаружилось, что каждый человек, если бы он развил в себе эту способность всматриваться в мелочи окружающей жизни и, главное, сопоставлять одну с другой, мог бы достичь таких же результатов. «Я думаю, что зрение у меня не хуже вашего», — говорит Шерлоку Холмсу доктор Уотсон. «Совершенно верно», — отвечает Шерлок Холмс. «Вы смотрите, но вы не наблюдаете, а это большая разница. Например, вы часто видели ступеньки, ведущие из прихожей в эту комнату?» «Часто». «Так часто? Ну, несколько сот раз. Отлично. Сколько же там ступенек?» «Сколько?» «Не обратил внимания». «Вот-вот, не обратили внимания. А между тем вы видели. В этом вся суть. Ну, а я знаю, что ступенек 17, потому что я и видел, и наблюдал». В этом особая привлекательность Холмса для всякого молодого читателя. Холмс требует от каждого из нас повышенной зоркости, сосредоточенного внимания к самым обыкновенным вещам. Он приучает нас ориентироваться в окружающем мире. Он искореняет, как великий порок, всякое ратозейство, верхоглядство, всякое равнодушие к мельчайшим подробностям окружающей жизни. И это огромное воспитательное значение рассказов о подвигах Холмса признают даже те, кто высокомерно посмеиваются над некоторыми, действительно порою слишком наивными, приемами его знаменитого дедуктивного метода. Один из врагов Шерлока Холмса, доктор Гримси Ройлот, злобно кричит ему: «Вы проныра, полицейская ищейка!» Это, конечно, неправда. Во всех рассказах о Шерлоке Холмсе постоянно указывается, что у него нет ничего общего с полицейскими сыщиками. Холмс постоянно издевается над их тупоумием, над их неумелостью. Он злорадствует, когда они попадают в просак. А в просак они попадают буквально на каждом шагу. Особенно один из них, Лейстрид, агент Скотленд-Ярда. Он словно затем и появляется в книге, чтобы всякий раз обнаружить полную свою неспособность. Его плоский, робкий, казенный, неповоротливый ум кажется еще более немощным от того, что ему всегда противопоставляется в этих рассказах находчивое и смелое мышление Шерлока Холмса. Не только в его работе, но и во всей его психике нет ничего полицейского. Он скорее поэт и художник. Он страстно любит музыку, особенно Гайдна и Вагнера, и сам превосходно играет на скрипке. Концерт скрипача Сарасаты для него большое событие. В разговоре он часто цитирует Горация, Петрарку, Гафиза, Флобера. Вообще он человек высокой культуры. У него есть несколько ученых трудов по психиатрии и химии. Ему не чуждо и философское мышление. В начале 20 века с Шерлоком Холмсом случилось большое несчастье. У него появился отвратительный двойник. Слишком уж огромен был успех повестей и рассказов, которые напечатал о Шерлоке Холмсе английский писатель Конан Дойль. Слишком уж громка была слава этого любимого героя миллионов людей и подростков. Английские критики утверждали в то время, что из всех знаменитых героев, какие когда-либо появлялись в мировой билетристике, Шерлок Холмс самый знаменитый. Поэтому нашлись спекулянты-издатели, которые ради легкой наживы стали печатать в Америке, в Австралии, в Норвегии, в Турции, а также в России тысячи фальшивых книжонок, где распространяли о Шерлоке Холмсе всякую бездарную ложь, то есть выдумки своего собственного Шерлока Холмса, не имеющего ничего общего с тем, о котором мы сейчас говорили. И хотя этот поддельный Шерлок Холмс был раньше всего идиот, многие одураченные читатели не разглядели подделки и простодушно уверовали, что этот-то Шерлок Холмс и есть настоящий. Многим мелким лавочникам, обывателям, черносотенцам этот поддельный Шерлок Холмс понравился даже больше, чем подлинный. Подлинный был слишком интеллигентен для них, слишком много размышлял и разговаривал, а им хотелось, чтобы он и в самом деле был полицейской ищейкой, побольше бы стрелял из револьвера и почаще бы бил кулаками ненавистных им евреев, китайцев, негров. Дело дошло до того, что подлинный Шерлок Холмс отошел куда-то в тень, стушевался, а этот поддельный, прислужник богачей и наемный убийца, сделался буквально кумиром наиболее реакционных кругов. В каждом газетном киоске стали продаваться десятки сыщицких брошюр под такими заглавиями: Кровавый талисман, желтые черти, заговор негров, павильон крови, хищники китайской курильни и так далее, и так далее. А так как в Америке около этого времени орудовал некий Нат Пинкертон, содержавший специальную сыщицкую контору с обширным штатом вольнонаемных шпионов, которые обслуживали главным образом фабрикантов и других бизнесменов в их борьбе с рабочими, то в конце концов Шерлока Холмса смешали с этим низкопробным дельцом, чем окончательно осквернили его доброе имя. Подлинный Шерлок Холмс, как мы только что видели, во всем этом ничуть не повинен, равно как и его создатель Конан Дойль. Автор повестей и рассказов о подлинном Шерлоке Холмсе, знаменитый английский писатель Артур Конан Дойль, родился в Эдинбурге в 1859 году. Отец его был художником, семья постоянно нуждалась. Мальчику пришлось уехать в Германию, чтобы учиться там на свой собственный заработок. Заработок был скудный, и только могучее здоровье Конан Дойля дало ему возможность при такой тяжелой нагрузке окончить медицинский факультет в 1885 году. Так как он с раннего детства мечтал о морских путешествиях, то чуть только ему дали диплом, он поступил корабельным медиком на китобойное судно и уехал в Ледовитый океан. На следующий год тоже в качестве корабельного медика совершил путешествие в Африку. Потом Конан Дойль обосновался в Лондоне, но медицинская практика в первое время не давала ему никакого дохода. Он сидел у себя в кабинете и с утра до вечера поджидал пациентов. А пациенты не шли. И вот чтобы чем-нибудь заполнить свой невольный досуг, он стал писать для журналов всевозможные рассказы и очерки. Эти произведения не имели успеха. Но как-то он вспомнил одного чудака Джозефа Белла, который был преподавателем в том медицинском техникуме, где он, Конан Дойль, учился еще в Эдинбурге. Этот Джозеф Белл изумлял студентов своей наблюдательностью и необыкновенным умением при помощи дедуктивного метода разбираться в самых запутанных житейских проблемах. Конан Дойль решил сделать Джозефа Белла героем одной своей повести под вымышленным именем Шерлока Холмса. Повесть прошла незамеченной, но когда в 1889 году он написал свою вторую повесть о Шерлоке Холмсе «Знак четырех», эта повесть дала ему и его герою огромную славу. С тех пор стоило появиться в журнале новому рассказу Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, и у всех книжных магазинов выстраивались длинные очереди нетерпеливых читателей, жаждущих, возможно, скорее узнать, какие новые подвиги совершил их любимый герой. В начале 90-х годов вышли отдельные книги «Приключения Шерлока Холмса», за ними последовали «Записки о Шерлоке Холмсе», «Собака Бескервилей», «Возвращение Шерлока Холмса» и так далее. Популярность этого героя была так велика, что читатели требовали от писателя все новых и новых рассказов о нем. Конан Дойля увлекали и другие сюжеты. В 1888 году он написал исторический роман «Майка Кларк», в 1896 «Подвиги бригадира Жерара» и большую повесть «Родни Стон». Но читатели, признавая достоинство всех этих книг, все же не переставали высказывать тоже упорное требование, чтобы он дал им еще что-нибудь о Шерлоке Холмсе. Между тем Конан Дойль чувствовал, что в этой области фантазия его истощается, что новые рассказы о Шерлоке Холмсе с каждым годом делаются хуже, и все же не мог уклониться от угождения читательским вкусам. Последние его книги о Шерлоке Холмсе и сравнить невозможно с его первыми книгами. Они схематичны, бесцветны, лишены остроумия и кажутся бледными копиями прежних рассказов. Я познакомился с Конан Дойлем в Лондоне в 1916 году. Это был широколицый, плечистый мужчина огромного роста, с очень узкими глазками и обвислыми моржовыми усами, которые придавали ему добродушно свирепый вид. Было в нем что-то захолустное, наивное и очень уютное. Я стал рассказывать ему, как русские дети любят его Шерлока Холмса. Один из присутствующих заметил с упреком. «Сэр Артур написал не только Шерлока Холмса». «Да», — сказал я, — «мы знаем и бригадира Жерара, и Майку Кларка, и профессора Челленджера, и Шерлок Холмс нам почему-то милее». Профессор Челленджер был героем двух его последних романов «Затерянный мир» и «Отравленный пояс». Эти романы казались мне гораздо более художественными, чем иные рассказы о Шерлоке Холмсе. Я сказал об этом Конан Дойлю, и он кивнул своей большой головой. «Я тоже так думаю», — сказал он. «О, если бы вы знали, до чего надоело мне считаться автором одного только Шерлока Холмса». На следующий день он любезно зашел за нами, за Алексеем Толстым и за мной, мы жили в одной гостинице, чтобы показать нам достопримечательности Лондона. «Но что хотели бы вы видеть, друзья мои?» — спросил он, когда мы вышли на улицу. «Конечно, Бейкер-стрит», — сказали мы, — «ту улицу, где живет Шерлок Холмс». Пробираясь к Бейкер-стрит, мы могли убедиться в колоссальной популярности Конан Дойля. Извозчики, чистильщики сапог, репортеры, уличные торговцы, мальчишки-газетчики, школьники то и дело узнавали его и приветствовали фамильярным кивком головы. «Алло, Шерлок Холмс!» — сказал ему какой-то подросток. Конан Дойль объяснил нам, что с ним это случается часто. Его смешивают с Шерлоком Холмсом. «Нет, видно, от Шерлока мне никуда не уйти. Ничего не поделаешь», — сказал он с улыбкой. В то время он был в трауре. Незадолго до этого он получил извещение, что на войне убит его единственный сын. Это горе придавило его. Но он всячески старался бодриться. Умер Конан Дойль в 1930 году. И хотя он написал очень много томов, в том числе 3 тома стихотворений, он и после смерти остается для всех автором Шерлока Холмса. Он не был великим писателем. Его и сравнивать нельзя с такими гениями английской литературы, как Свифт, Дефо, Филдинг, Тикерей, Диккенс. Он был типичнейший буржуазный писатель, ни разу не дерзнувший восстать против старого мира, с которым всегда оставался в ладу. Нигде в его книгах не видно ни тени протеста. Его Шерлок Холмс бесстрашно и упорно борется с десятками всевозможных злодеев, но ни разу не догадался спросить себя, почему же хваленая английская жизнь порождает так много уголовных преступников. Вообще, далеко не все произведения Конан Дойля могут вызвать сочувствие советских читателей. Поэтому из его рассказов о Шерлоке Холмсе мы даем в этой книге лишь лучшие. Лишь те, что вошли в Золотой фонд мировой литературы для детей. Эти рассказы называются детективными, так как детектив по-английски «сыщик». Задолго до Конан Дойля такие рассказы начал писать знаменитый американский писатель Эдгар По, автор «Золотого жука». Позднее талантливый английский беллетрист Уилки Коллинз прославился детективным романом «Лунный камень», имевшим немалый успех в России. Оба писателя были учителями Конан Дойля, но ни один из их героев не приобрел такой широкой популярности, какая досталась на долю отшельника с Бейкер-стрит.